15. Беспокойство. Люкорев из кровоточащих глаз протер промасленной тряпкой зубья своего цепного меча. От скуки раптор страдал нечасто, за что благодарил судьбу. В тех редких случаях, когда скука его настигала, он с трудом мог перенести вялость и уныние, сопровождавшее эти периоды бездействия. Завет вел себя так же, как любой другой корабль легиона в нейтральном доке, а именно – накачивался припасами и людьми, забирая без спросу то, что не мог купить, и отрыгивая в ответ награбленное добро. И все это происходило под мертвенный лязг молотков ремонтных бригад, барабанящих по корпусу. Вараша, один из лучших бойцов Люкорифа, заполз в трюм, который оккупировали кровоточащие глаза. Раптор передвигался на четвереньках, той же звериной походкой, что и большинство из его собратьев. Стальные когти оставляли вмятины, а порой и сквозные прорехи в металлическом покрытии палубы. «Долгие недели в доке, да-да». Вместо ответной реплики Люкорев вздохнул. Речь Вараши всегда действовала ему на нервы. Второй раптор уже не выговаривал слова, довольствуясь шипением и пощелкиванием. Его высказывания зачастую чередовались с таким вот ребяческим лепотом. «Да-да», — бормотал он снова и снова. «Да-да». Если бы Вараша не был столь искусным бойцом, Люкорев давно бы его уже прикончил. «Надо бы полетать», — гнул свое Вараша. «Да-да». Двигатель на его спине закашлялся, соглашаясь с хозяином, и испустил тонкую струйку дыма. В трюме завоняло сжженным углем. Перед тем, как заговорить, Люкорев сердито каркнул, давая понять, что под бесстрастной маской прячется гнев. «Тут не на что охотиться. Расслабься, крылатый брат. Много дичи», — хихикнул Вараша. «Можно охотиться на корсаров, вскрывать их доспехи, пить теплую кровь, хлещущую из разорванных вен. Позже». Люкорев покачал головой, редкий в его исполнении человеческий жест. «Пророк согласился служить кровавому корсару. Мы союзники. Пока что. Время предательства наступит позже». Он вернулся к чистке своего разделочного клинка, хотя даже это портило ему настроение. Меч, не отведавший крови, не нуждался в чистке, в чем и состояла проблема. Вождь рапторов оглядел грузовой трюм. Кабели в шейном отделе его доспеха сокращались с механическим жужжанием. Мебелью тут служили вышедшие из строя орудия. Группка закутанных в плащи рабов легиона тихо переговаривалась в дальнем углу. «Где кровоточащие глаза?» «Кое-кто на станции, кое-кто на корабле. Да-да, все ждут осады Виллама». Люкорев исторг из себя скрежет, отдаленно напоминавший смех. «Ах, да, Виллам. Талос и Малик стояли друг напротив друга по разные стороны стола. Эта расстановка, пусть и невольно, отражала их позиции в споре». «Мы должны лететь с корсарами», — повторил пророк. «Я не возражаю против того, чтобы отдать долг Грону, но завет стоит любых двух крейсеров в его флоте. Когда корабли Гурона рассредоточатся при осаде Виллама, завет продержится столько, сколько нам потребуется. Тогда мы и сделаем свой ход. Мы быстро уйдем от Виллама, пока войска Гурона еще только будут высаживаться, а затем мы захватим эхо проклятия». «Это идиотизм!» Малик повернул свою массивную голову к сидящему на троне Вознесенному. «Мой господин, мы не можем принять план пророка!» Существо царственно махнуло им обоим когтистой перчаткой. «Но мне нравится его план. Я разделяю его страсть к кровопролитию и тоже не желаю, чтобы эхом проклятия владели те, кто не рожден на Настраму. Но, господин, мы слишком многое оставляем на волю случая. Даже если мы преуспеем, завет получит тяжелые повреждения. А что, если нас возьмут на абордаж в то время, когда по плану пророка палубы будут пусты? Тогда команда и те легионеры, что останутся на борту, умрут. Демон стащил свою громадную, облаченную в экзоскелет тушу с трона. Сочленения доспеха отозвались протяжным скрипом. Пророк. Сэр. Ты не учел одного. Прежде чем мы захватим эхо проклятия, нам придется помочь Гурону прибрать к рукам вилам. Сколько людей мы там потеряем? Никого, если судьба спляшет под нашу дудку. А если фортуна предпочтет иной мотив, как это происходит обычно? Каждый воин, которого убьют навилами, это боец, который не встанет рядом с тобой при штурме эхо. Талос набрал короткую команду на консоли гололитического стола. Источники питания, мигнув, включились, и проекторы развернули перед советом трехмерную иллюзию. Ложь. Подрагивающее, вращающееся изображение ударного крейсера «Корсаров». Фальшивый яд первородства. «Просто дайте мне кровоточащие глаза», — сказал Талос. «Я поведу их на штурм вместе с первым когтем. Мы захватим эхо проклятия во время отступления от Вилама». Демон облизнул губы черным языком. «Ты многого просишь. Мое лучшее отделение и только что доставшуюся мне секту рапторов. Крайне ценные для меня ресурсы». «Я не подведу легион». Талос кивнул на гололит. «Это ты пришел ко мне, Вандред. Ты хотел воссоздать нас из пепла. Дай то, что мне нужно, и я вернусь еще одним боевым кораблем». Вознесенный смирил пророка долгим взглядом. «Последнее время нечасто увидишь такое рвение. Свет такой убежденности в глазах воина легиона». «Я тебе доверяю», — сказал демон. «Брат, я дам тебе необходимые силы и приму на себя огонь корсаров, пока ты будешь притворять в жизнь свой план. Пока что я вижу в твоей задумке только один недостаток». «Назовите его, сэр». «Если ты ворвешься на корабль и захватишь его, навигатор корсаров может отказаться служить тебе. Или хуже того, перебросит судно обратно к зрачку бездны». «Я убью навигатора первородства», — откровенно признался Талос. «Я уже думал о возможности предательства». Демон склонил голову к плечу. «И как ты собираешься затащить свой новый корабль в варп?» Пророк замешкался с ответом. Подумал Вознесенный. «Это мне вряд ли понравится. Октавия?» — сказал демон. «Ты собираешься забрать ее с собой?» «Да. Она пойдет с нами во время штурма. Она поведет корабль, когда мы его захватим». Вознесенный зашелся полусмехом, полурычанием. «А завет? Кто поведет его через море душ, когда ты сбежишь, оставив нас на потеху батареям Гурона?» Талос снова заколебался. «У меня есть идея. Надо еще подумать над ней, но, полагаю, это может сработать. Я приведу свой план в действие только тогда, когда каждый фрагмент мозаики встанет на место. Обещаю». «Хорошо, тогда я даю тебе разрешение. Но для начала ты должен сосредоточиться на первой из наших проблем. Прежде чем предать Гурона, мы должны пережить союз с ним». Малик втянул воздух, и сидеющую щетину на его подбородке прорезала едва заметная усмешка. «Вилам, так и есть», — проворчало создание. «В первую очередь мы должны пережить Вилам». Шли недели, и недовольство Октавии росло. Воины легиона занимались тренировками и боевыми учениями, готовясь к битве, о которой ей не удосужились рассказать. Никто из первого когтя не приходил навестить Октавию в ее покоях. Не то чтобы она этого ожидала, но скука приводила ее в отчаяние. Из смертной команды навигатор знала только Септимуса, Маруха и Пса. Первый из этого списка... Что ж, в любом случае ей не хотелось сейчас видеться с ним. Последняя их встреча прошла крайне неловко. Девушка почти радовалась, что Кирион помешал им. Хотя даже не знала наверняка, чему именно он помешал. Второй в списке обычно крутился рядом с Септимусом. Сейчас они оба были на станции, и занимались там какой-то сомнительной деятельностью, о которой предпочитали не распространяться. Значит, ей оставался пес. При всех своих достоинствах служитель был не лучшим из собеседников. Царственную кровь в ее венах, возможно, и разбавили многие поколения неудачников. Однако Октавия все еще оставалась аристократкой Терры и несколько раз устраивала приемы для правящей элиты метрополии. Основной темой разговоров служителя была его госпожа. Похоже, вне этого предмета его мало что интересовало, хотя он оказал навигатору немалую помощь в изучении нострамского, змеиного языка, ушедшего от готических корней куда дальше, чем любое известное ей людское наречие. Но как только девушка перестала искать сходство, дело пошло легче. И все же скука всегда стояла у нее за плечом. Навигаторы не были рождены для безделья. Кроме бесед с псом, ей приходилось занимать себя бесконечными отчетами о проделанных ремонтных работах. Но в последние дни даже они истощились до тонкого ручейка. Завет был готов покинуть док. Датчик движения на двери снова звякнул. Октавия поймала себя на том, что рука автоматически тянется к повязке на лбу. Кое-какие привычки развивать не стоит. А от этой уже было трудно отвязаться. Слишком часто девушка чувствовала, что во время разговора с псом рука ее беспокойно подергивается. И при каждом громком шуме с верхних палуб Октавия ощупывала закрытое банданой око. Пес проковылял через замусоренную комнату, задрал голову и проверил экран над входным люком. «Это Септимус», — сообщил служитель. «Он один». Навигатор с сделанным вниманием уставилась на свой личный экран, вмонтированный в подлокотник командного трона. Пока Октавия проглядывала логи информационной базы Завета, на четырехугольнике дисплея сменились схемы, отчеты и записи бортового журнала. Данные, поступающие со зрачка бездны, переполняли и без того обширную бортовую базу новыми сведениями о местных субсекторах. «Госпожа?» «Я тебя слышала». Октавия нахмурилась, всматриваясь в мерцающий экран, и в третий раз ввела виллом, уточняя условия поиска. «Должен ли я впустить его, госпожа?» Она покачала головой. «Нет, благодарю. Ты знаешь, что такое виллом?» «Нет, госпожа». Пес отошел от двери и уселся на свое обычное место, спиной к стене. На черном экране вспыхнула ядовито-зеленая надпись «Объект найден». Девушка открыла файл, в котором обнаружились колонки текста и цифр. «Это бы сильно мне помогло», — вздохнула Октавия, — «если бы я умела читать по-баддабски». Текст сопровождали размытые снимки с орбиты. Навигатор удивленно охнула, когда пикты прояснились. Планета на них не отличалась от тысяч других миров. За одним разительным исключением. «Я не понимаю, почему мы...» «О, трон бога императора! Они же не собираются атаковать!» Октавия оглянулась на пса, который увлеченно теребил выбившийся из повязки конец бинта. «Пес», — сказала она. «По-моему, я знаю, что такое виллом». Септимус направлялся к черному рынку. Он твердо вознамерился держать себя в руках и не дать дурному настроению взять верх. Октавия даже в самые мирные свои часы была непредсказуемым созданием. Пытаться понять ее – все равно, что попробовать сосчитать звезды. Несколько торговцев поприветствовали его кивками. Кое-кто – косыми взглядами, но большинство – улыбками. Огромный зал кипел активностью. Новое оборудование и инструменты разлетались в ту же секунду, как их контрабандой протаскивали на борт со зрачка бездны. Рядом с некоторыми прилавками топтались бандитского вида телохранители, стерегущие ценный товар. Раб заломил бровь, проходя мимо стола, заваленного награбленным оружием имперской гвардии. Там был даже цепной меч, переделанный под человеческую руку. Однако его взгляд привлекло другое. Септимус указал на массивную, длинную лазерную винтовку. Ее ствол и приклад были отлиты из тусклого, ничем не украшенного металла. Царапины и пятна окалины на оружии остались как после старых боев, так и после недавнего осквернения. Видимо, кто-то убрал символ имперской аквиллы. «Волуша?» — спросил раб пожилого торговца в рваной униформе легиона. «Волуша Сетришан?» Человек ответил профессионально фальшивой улыбкой и назвал меновую цену. Улыбка Септимуса была не менее притворной. «Ничего себе цена! Это всего лишь винтовка, друг мой, не жена!» Торговец взял с прилавка цепной меч. Раздувшиеся в костяшках пальцы старика обхватили рукоять так неумело, что в настоящем бою его бы разоружили за долю секунды. Человек несколько раз неуклюже взмахнул мечом. «У меня больше товара, чем у других. Как насчет этого клинка? Лучше, чем тот тесак, что примотан у тебя к голени, правда? И погляди, какой у него превосходный баланс! Видишь, когда-то этот меч принадлежал герою!» «Это цепной меч, Мелош. Ни один цепной меч не может похвастаться превосходным балансом. Они вообще не сбалансированы». «Зачем ты пришел сюда и угрожаешь мне?» «Потому что я хочу эту винтовку». Мелош провел языком по язве на губе. «Хорошо, но винтовка тоже принадлежала герою. Ты знаешь, что я никогда бы не стал тебе врать?» «И снова мимо». Септимус постучал ногтем по стершемуся инвентарному номеру мониторума на ложе винтовки. «По-моему, это гвардейское оружие стандартного образца. Что еще ты скажешь, старик? Что тебе надо кормить семью?» Торговец вздохнул. «Твои слова глубоко меня задевают». «Не сомневаюсь». Септимус посторонился, пропуская плотную группу рабов. Черный рынок казался оживленным, как никогда. Находиться в центре такой толпы было почти утомительно, словно на настоящем ночном рынке крупного города. Факелы освещали десятки незнакомых лиц. «Просто продай мне эту несчастную винтовку, Мелош. Что ты хочешь взамен?» Старик пожевал нижнюю губу. «Можешь достать мне аккумуляторы? Мне нужны батарейки, Септимус. Все притаскивают на борт фонари, но запасы батареек кончатся через пару недель после того, как мы отправимся в путь. И кофеин. Сможешь принести мне кофеиновый порошок со станции?» Септимус окинул его пристальным взглядом. «А теперь скажи мне, чего ты действительно хочешь. Не стоит вилять, даже если думаешь, что я откажусь». Старик улыбнулся. Более искренне, но в то же время смущенно. «Поработаешь на меня?» Септимус вскинул бровь. Его аугметический глаз защелкал и зажужжал, пытаясь повторить выражение настоящего. «Продолжай». Мелош почесал плешь. «Есть проблемы с одной бандой на нижних палубах. Ребята Хакроя, недавно появившаяся группировка с ганга. Они новички и еще не успели усвоить наши законы. Они кое-что у меня украли. Немного, но многого у меня и не было. Монеты, пистолеты, пару украшений моей жены. Она мертва, погибла во время нападения ангелов. Но мне бы хотелось вернуть все это, если ты можешь такое устроить». Септимус протянул руку. Мелош сплюнул на ладонь и взял его ладонь, намереваясь пожать. «Это значит, дай мне винтовку, Мелош». «О, да, понимаю». Человек вытер руку о форменные штаны. Септимус, брезгливо поморщившись, сделал то же самое. «Очаровательно», — пробормотал он. «Ремень ты украл вместе с винтовкой?» «Ремень?» «Да, ремень, чтобы носить ее на плече». «Ремень, ты посмотри-ка! Я не имперский склад, мальчик мой!» Торговец вручил ему лаз винтовку. «Между прочим, ее надо зарядить. Я пока не заряжал аккумулятор. Доброй охоты тебе там, внизу!» Септимус снова смешался с толпой. Он прошел мимо прилавка Аркии. Лавочка вдовца, когда-то самое оживленное место на черном рынке, теперь превратилась в глаз бури. Зона полнейшего спокойствия в бушующем вокруг хаосе. Раб остановился у пустого прилавка. «Где Аркия?» — спросил он у стоявшей рядом женщины. «Септимус, Женщина поприветствовала оружейника застенчивой улыбкой. Несмотря на то, что по возрасту торговка годилась ему в бабушке, она подняла руку и поправила спутанные седые волосы. «Разве ты не слышал? Аркия покинул нас!» «Покинул?» Пару секунд он всматривался в толпу. «Он переселился на станцию или ушел вглубь корабля?» «Он...» Старуха заколебалась, заметив винтовку в его руках. «Аркию убили через несколько ночей после того, как господин из Легиона явился сюда и отчитал его. Прошло уже много недель. Никто мне не сказал». Торговка смущенно пожала плечами. «Ты был занят, Септимус. Ухлёстывал за навигатором и собирал урожай для Легиона, как я слышала. Дети и матери. Скольких ты привел на борт? Когда их выпустят из рабских загонов?» Оружейник отмахнулся от вопроса. «Расскажи мне об Аркии». Старуха скривилась, словно ледяной воздух коснулся одного из ее гниющих зубов. «Когда сюда пришел господин из Легиона, Аркия стал изгоем. Люди думали, что подойти к нему — дурной знак, что это может навлечь и на них недовольство Легиона. Потом дела пошли еще хуже. Он начал утверждать, что снова видел свою дочь, будто бы она пробегала в коридорах за черным рынком. После этого он остался совсем один. Через неделю мы нашли его тело». Женщина не пыталась скрыть от собеседника свои чувства и горечь в выцветших глазах. Убийства были обычным делом среди смертной команды Завета и случались с такой регулярностью, что затмевали уровень преступности в любом имперском городе Улье. На избитых до смерти и зарезанных натыкались так часто, что большинство при подобной находке и глазом бы не моргнули, если, конечно, это не был кто-то из их близких. Однако Аркию здесь знали все, пусть только благодаря его дочери. Как он умер? Какие следы нашли на его теле? Ему выпустили кишки. Мы обнаружили его сидящим у стены в одном из зернохранилищ. Глаза были открыты, рот закрыт, в руке одно из тех украшений, что он сплетал из волос своей дочери. Его внутренности вывалились наружу, на колени и на пол вокруг. Ужас! Мысль пришла непрошенной, и Септимус не дал ей сорваться с языка. Старухе, однако, слова были ни к чему. Женщина все прочла в его глазах. «Ты знаешь, кто это сделал?» Торговка уставилась на него. «Разве нет, Септимус? Вероятно, один из воинов Легиона. Может быть, даже твой господин?» Он пожал плечами, делая вид, что понимает. «Талос содрал бы с него кожу и повесил труп на черном рынке, как и обещал. Ты должна знать, он поступал так раньше. Если Аркию убил кто-то из Легиона, это был другой. Ужас. Это мог быть любой из них. Но имя прилипло, как пиявка с той секунды, как пришло ему на ум. Ужас. Мне надо идти». Септимус вымученно улыбнулся. «Благодарю тебя, Шалла». Он не считал себя убийцей, но боги по обе стороны этой войны были свидетелями, что ему пришлось убивать не раз. Долг звал на бой, и его призывы зачастую сопровождались вонью фуцелина и грохотом винтовочных выстрелов в тесных залах или хрустом врубающегося в плоть мачете. Каждый раз, когда Септимус вспоминал сопротивление входящего в тело и натыкающегося на кость клинка, по пальцам его правой руки пробегала неприятная дрожь. Он был всего лишь человеком, и отрубить руку противника удавалось иногда только со второй или третьей попытки, особенно если противник при этом пытался вцепиться ему в глотку. Но все же Септимус не считал себя убийцей, не истинным убийцей. Вдобавок к этой иллюзии, за которую он цеплялся с таким усердием, словно искал в ней защиты, оружейник гордился тем, что никогда не наслаждался убийством. Пока. По крайней мере. Большинство из тех, кто погиб от его руки за последнее десятилетие, заслужили подобную участь просто потому, что сражались на стороне противника. Он мог даже успокоить свою совесть, когда дело касалось последних похищений. Он говорил себе и своим жертвам, что на борту Завета их ждет неизмеримо лучшая жизнь, чем в забытой богами корсарской дыре, откуда он их уводил. Но тут было другое, и беда заключалась даже не в том, что он заранее замышлял убийство. Почему-то вся эта сделка, начиная с его согласия и кончая осуществлением замысла, вызывала в нем внутреннюю дрожь. Октавия. Он провел с девушкой слишком много времени. Слишком много часов он просидел с ней, обсуждая жизнь на борту Завета, обдумывая и анализируя свое существование, вместо того, чтобы рваться вперед, обгоняя вину и находя прибежище в привычном отрицании. Когда-то, не так уж давно, она спросила, как его зовут. «Не Септимус». Октавия расхохоталась, услышав ответ. «Как тебя звали раньше?» Раб так и не сказал ей, потому что прежнее имя уже не имело значения. Он был Септимусом, седьмым, а она — Октавией, восьмой. Ее прошлое имя тоже вряд ли что-то значило. Эвридика Мервальон умерла. Разве фамильные связи или богатство ее семьи сейчас на что-то влияли? Разве имели значение изящные манеры, которым ее, наследницу тарранских аристократов, так старательно обучали? Завет изменял их по своему образу и подобию. Септимус был порождением этих черных коридоров. Мужчиной с мертвенно-бледным лицом, трудившимся на благо предателей, не выпускавшим из рук пары пистолетов и шагавшим теперь сквозь темные внутренности проклятого корабля, замышляя убийство. Он был пиратом, пилотом, оружейником и не меньшим еретиком, чем те, кому он служил. Горечь заключалась даже не в самих мыслях, а в том, что они вообще приходили ему в голову. Будь проклята эта женщина! Зачем она сотворила это с ним? Да и знала ли она, какое влияние оказывает на него? Уже несколько недель Октавия отказывалась его видеть. Что во имя бездны он сделал неправильно? Это ее вопросы подняли муть с глубины его души. Тот смрадный осадок, что лучше было оставить нетронутым. Дверь оружейной первого когтя распахнулась перед Септимусом на смазанных маслом поршнях. Раб в последний раз оглядел винтовку, проверяя ее перед тем, как вручить новому владельцу. «Марух, у меня есть кое-что для... господин?» Талос высился у стойки с оружием, в то время как Марух работал напильником, зачищая край наплечника повелителя ночи. Невысокому Маруху пришлось забраться на стул, чтобы дотянуться до плеча легионера. «Небольшая царапина», — сказал Талос. Повелитель ночи был без шлема. Взгляд его черных глаз упал на Септимуса. «Я фехтовал с Ксарлом. Где ты откопал винтовку имперской гвардии контраэльского образца?» «На черном рынке. Это подарок Маруху». Талос склонил голову на бок, и во взгляде его промелькнуло что-то хищное. «Как идет жатва?» «Загоны для рабов вновь переполнены, господин мой. Но найти незатронутых скверной детей нелегко. На борту зрачка бездны кишат мутанты». Повелитель ночи согласно хмыкнул. «Это правда. Но в чем дело? Ты выглядишь встревоженным. Не пытайся лгать мне. Я могу читать тебя по глазам и по голосу». Септимус уже давно привык к бескомпромиссной прямоте своего хозяина. Отвечать ему следовало такой же честностью. «Аркея мертв. Его выпотрошили и оставили в зернохранилище». Повелитель ночи не шелохнулся. Марух продолжал работу. «Отец, рожденный в пустоте?» — спросил Талос. «Да». «Кто убил его?» Септимус покачал головой, не сказав ни слова. «Понимаю», — тихо произнес Талос. Вновь наступила тишина, если не считать скрежета напильника по доспеху. Марух, очевидно, понятия не имел, о чем они говорят, потому что не знал ни слова по-нострамски. «Что еще?» Септимус положил лосвинтовку на верстак Маруха. Когда раб вновь обернулся к Талосу, его человеческий глаз сузился, а зрачок бионического расширился в попытке сымитировать выражение. Откуда вы знаете, что есть что-то еще, господин?» «Догадался. А сейчас говори». «Мне придется убить несколько смертных. Из команды. Мелкие сошки». Талос кивнул, но выражение его лица хорошего не предвещало. «Почему они должны умереть?» «Договор, который я заключил на черном рынке. Они с ганга. Похоже, кое-кто из новичков слишком активно наслаждается беззаконием на нижних палубах». «Назови мне их имена». «Главаря банды зовут Хакрой. Это все, что мне известно». Талос все еще не сводил с него глаз. «И ты решил, что я запросто тебе это позволю? Бродить в одиночку по нижним палубам, убивая других членов команды?» «Я не подумал, что вы будете возражать, господин». «В другое время я бы и не возражал». Повелитель ночи одобрительно заворчал, оглядев проделанную Марухом работу. «Хватит. Благодарю тебя». Марух спрыгнул со стула. «У команды нет права вершить суд, Септимус. У них не было права убивать Аркию, а у тебя нет права охотиться на банду грабителей. Времена меняются, и мы должны измениться вместе с ними. Новым членам команды с ганга предстоит узнать, каковы последствия беззакония. Привычка вознесенного игнорировать поступки смертных уже не работает. У нас по палубам расхаживает слишком много новых людей, и слишком многие из старожилов привыкли не отвечать за свои действия». Замолчав на секунду, Талос шагнул к верстаку Септимуса, где лежал его шлем. «Я считаю, что Легиону пришло время ужесточить контроль над своими слугами и восстановить железный порядок, как в былые времена. Рабам нельзя вручать ключ от царства, иначе последует анархия». В кривой улыбке Талоса была изрядная доля горечи. «Поверь, я уже видел это прежде», — добавил он. «На Настрамо?» «Да, на Настрамо». Воин надел шлем. Септимус услышал змеиное шипение герметизирующегося ворота. «Я разберусь с этим, как должен был поступить недели назад». «Господин, я...» «Нет, ты ничего делать не должен. Это задача Легиона, Септимус, а не твоя. А ты займись приготовлениями к осаде. Мы отбываем к Виламу через считанные дни». Слуга взглянул на господина. «То, что говорят на станции, это правда?» Талос негромко фыркнул. «Зависит от того, что именно говорят на станции». «Что Вилам — это крепость-монастырь Адептус Астартес. Что флот Кровавого Корсара в полном составе собирается осадить один из самых укрепленных миров в Империуме». Талос проверил оружие, прежде чем примагнитить его к доспехам. Болтер на бедро, меч за спину. «Да», — ответил он. «Это правда». «Вас не беспокоят предстоящие потери, господин?» Легионер чуть заметно пожал плечами. Черепа на доспехе, качнувшись, заклацали, переговариваясь на безязыком наречии. «Нет, все, что нам надо, это выжить. Потому что время для настоящего боя наступит позже. И вот тогда прольется кровь, Септимус. Тогда, когда мы вернем себе эхо проклятия».